Глава 28. Райт опять схватил меня за руку. Я попыталась вырвать ее, но он лишь сильнее сжал ладонь, после чего толкнул меня к стене, так что я спиной уперлась в нее. И прежде чем успела скользнуть в бок, он навис сверху, продолжая все так же держать мою руку в своей. «Куда ты постоянно убегаешь от меня?» Пальцами второй руки он сжал мой подбородок, так что я не смогла отвернуться. Но хуже всего то, что от его прикосновения по коже тут же пробежали угольки, и, пробираясь под нее, жар от них пропитал тело, взбудоражил, и внизу живота затянуло и заныло. Райт был слишком близко, так что его торс касался моей груди, и от этого жар становился сильнее. Им наполнялся воздух и полыхал, искрился, а я вновь мысленно проклинала себя за такую реакцию. За то, что перед глазами вспыхнули картинки того, как Райт в его спальне прижимал меня к себе. Обнаженная кожа прикасалась к коже, и он, придерживая за талию так, чтобы я не упала, вколачивался в меня. Быстро, грубо и глубоко. Кусал и целовал шею. Сжимал в своих руках до такой степени, что это даже было больно. Из-за этих воспоминаний внизу живота сильнее заныло. Чёртово тело не слушало разум, который ненавидел все эти моменты близости с Райтом. Ведь они являлись моим унижением, грязным, потребительским отношением, на которое я сама согласилась. «У меня есть дела», — сказала, все же пытаясь скользнуть в сторону. Но Райт одним движением вернул меня обратно. Двинулся вперед и буквально вбил меня в стену своим телом. Так, что я ощутила каждую его напряженную, бугрящуюся мышцу и то, что он в этот момент был возбужден. «И что же это за дела?» Он наклонился к моему уху. «И по каким таким магазинам ты ходила, раз вернулась без покупок?» Его рука легла на талию. Пробираясь под толстовку, коснулась обнаженной кожи и сжала тело. А меня даже от этого повело. «Сам Райт». Тяжело дышал, и в этот момент, находясь рядом с ним, я почувствовала себя как зверек, на которого вот-вот набросится хищник. «Или ты не по магазинам ходила? Ездила к кому-то? А тебе не пришло в голову, что я просто не выбрала себе ничего?» Я посмотрела на него зло, стараясь не обращать внимания на то, что из-за прикосновения Райта тело переставало меня слушаться. «Ты постоянно обвиняешь меня в чем-то. То говоришь, что между мной и Лиамом что-то есть, то вот теперь предполагаешь, что я солгала и вместо магазинов поехала к кому-то. Я не ты. Это ты любишь трахать все, что движется. Я же ценю себя и свое тело. Сожалею только о том, что подпустила тебя к себе». Я достала из кармана карту Матса и бросила ее ему в лицо. «А теперь уйди». Райт с места не сдвинулся. А я дернулась и присела, после чего все-таки скользнула в бок и быстрым шагом пошла к двери. Сорвалась на бег, лишь бы поскорее убежать от Матса. Но он опять меня перехватил, обнял со спины и опять прижал к себе. «Тогда будь только моей». Голос низкий, но пробирающий в самое сознание. «Я только что сказала, что тем более сожалею о связи с тобой. Так что давай, предположи, что я отвечу тебе». Свободной рукой Райт убрал мои волосы и губами прикоснулся к шее сзади. Начал покрывать ее поцелуями. Провел по коже языком и укусил ее. А у меня от этого ноги подкосились, и я против воли задрожала. «Я уже предлагал тебе отношения. Давай попробуем». Он пальцами дернул воротник толстовки и оголил плечо. Оставил на нем укус, смешанный с поцелуями. «Нет». Мгновенно и твердо. Но проклятый голос дрогнул. Массивной рукой, обвивая мою талию, Райт сделал движение бедрами, неоднозначное и порочное, напоминающее о том, что между нами было. Я стиснула зубы, но не смогла сдержать сдавленного стона. А Райт, услышав его, еще сильнее напрягся всем телом и рыкнул. «Давай без всяких договоров и условностей». «Да ладно», — саркастично спросила. «Ты же их так любишь». «Сейчас лишь одно условие. Ты будешь только моей. И к херам эти грёбаные попытки разрыва истинности». Мысленно я взорвалась от гнева. Хотелось много всего сказать Райту. Но я понимала, что тогда наш разговор затянется, а мне нужно было срочно увидеться с Лиамом. «Дай мне время подумать». Мац, до этого вновь покрывающий мою шею поцелуями, остановился и ладонью сжал ткань моей толстовки. «Ответь сейчас». «Сейчас я могу ответить только нет». Я не стала говорить, что так же отвечу и завтра, и послезавтра, да и в любое время. «Дай мне время подумать». Райт не отпустил, и я ударила локтем его в бок. «Я все меньше хочу даже думать над тем, что тебе ответить». Мац разжал руки, и я отошла. «Когда ты дашь ответ?» «Когда подумаю». Я быстро скользнула в убежище и захлопнула дверь, после чего побежала искать Лиама. Оббежала все здание, но оказалось, что Лиама не было тут. А позвонив ему, я узнала, что парень приедет только через час. «Мне нужно срочно поговорить с тобой». «Что-то случилось?» «Да». «Хорошо, я сейчас приеду». Я ждала Лиама в его спальне. Он и правда быстро приехал, буквально через 10 минут. «Что произошло?» Войдя в комнату, он окинул меня взглядом, будто искал увечья, и сразу сделал несколько вдохов носом. «Со мной все хорошо», — сказала я ему. «Просто я сегодня встретила человека, девушку, но она оказалась парнем». «Транс?» — Лиам изогнул брови. «Что? Нет, это была девушка, то есть ее тело, но душа парня». «То есть транс?» «Нет». Я помотала головой и попыталась рассказать Лиаму все, что услышала. Буквально дословно. Хоть и это было нелегко сделать. В голове до сих пор творился бардак. «Он сказал, что ты высший светлый, и это твоя первая и единственная жизнь на Земле». «Высший светлый?» Лиам подкурил сигарету и, выдыхая дым, сказал. «Охуенно! Просто зашибись!» «Ты не веришь?» – спросила. Я сидела на кровати парня и в руках сжимала его подушку. Нервничала. «А ты?» «Не знаю. Звучит дико, но учитывая, что меня перенесло во времени, я считаю, что все возможно». «Я думаю, что на тебя слишком легко повлиять, и это плохо». «То есть ты не веришь? Но ты также не верил, что я твоя дочь. Во-первых, ты дала мне доказательства. Во-вторых, ты вообще не вписываешься и этим выделяешься. Вызываешь вопросы, из-за чего у меня изначально возникли мысли. Но, конечно, такого я не ожидал». «Чем я выделяюсь?» «Инстинкты. И твой запах. Даже Райт что-то чувствует. Он сказал, что хочет мне шею свернуть, но какого-то черта касательно тебя не ощущает соперничества с моей стороны. Возможно, чувствует нашу связь, и поэтому по отношению ко мне ведет себя более или менее спокойно». «Ты считаешь, что ваши вечные драки – это спокойно?» «Да». «Отличное у вас спокойствие». Я фыркнула и опять помяла подушку. «Насчет этого транса». «Это был не транс». Я перебила парня, но он, не обратив на это внимания, продолжил. «На данный момент я вижу лишь то, что появился некий человек, который знает о твоем перемещении, и он поставил тебя в рамки. Много чего сказал, в том числе и то, что скоро приедет». «Ну, в контексте того, что он рассказал, это логично». «А то, что я высший светлый, тебе это логично?» «Твои раны быстро заживают, а энергетика Райта разрушает, светлое и темное». «Как ты училась в школе? А это тут при чем? Ты сама сказала, что проходила альф на уроках. Все альфы имеют энергетику, и у всех она разрушающая. Я не исключение». Лиам закрыл глаза, и словно дуновением ветра от него повеяло удушающей тяжестью. Чашка, которая стояла на столе, лопнула и разлетелась, из-за чего я вздрогнула. «Энергетика альф – это способность, данная нам природой, показывать врагу, насколько мы сильны», – сказал Лиам, открывая глаза. «Энергетика априори разрушающая. Я не мог сдвинуть чашку со стола, и я не мог ее поднять, только разбить». «То есть?» «Я не могу утверждать, что этот транс врал». «Это был не транс», — повторила, но Лиам опять это проигнорировал. «Возможно, все те слова — правда, и моим подозрениям могут найтись объяснения. Не имея доказательств, нельзя ничего сказать точно. Но теперь ты одна никуда не поедешь и без присмотра не останешься». Я опустила голову и спрятала лицо в подушке. очень сильно зажмурилась. «Что с тобой?» «Ничего». «Рассказывай». Я опять хотела повторить «ничего», но на душе было настолько паршиво, что следующие слова сами по себе сорвались с губ. «Я приношу тебе только одни неприятности. Опять тебе придется возиться со мной. А что, если я так и не смогу вернуться в свое время? Так и продолжу доставлять тебе проблемы». Моей головы коснулась ладонь Лиама, растрепала волосы, а я уже даже не смогла изображать недовольство. Насколько же приятным было это прикосновение. «Ты не приносишь мне проблемы». Перебирая пряди моих волос, Лиам некоторое время молчал, но все же разрушил тишину. «Я рад, что хотя бы таким образом встретил тебя. И я рад каждому дню, когда ты со мной. Если ты не вернешься в свое время, ничего плохого по этому поводу я не испытаю». «Спасибо», – прошептала. Хотела спросить, можно ли мне обнять его. Но в итоге мысленно послала к чертям все эти вопросы и, поднявшись, обняла Лиама. В этот момент мне было хорошо и спокойно. «Я бы предпочел, чтобы рядом с тобой сейчас не находился никто из незнакомых. Но из-за того, что делает Андор, в моем убежище скоро соберутся главные из нескольких ближайших районов. Ты тем более будешь под присмотром. Нужно подумать о твоей безопасности». «Что делает Андор?» – спросила, подняв голову. «Он захватил один из районов. Есть предположение, что скоро на наших улицах будет война». «О боже!» – я замерла. «Все настолько серьезно?» «К этому все давно шло». Он провел рукой по моей спине. Успокаивал. «Все будет хорошо. Не переживай. Больше меня волнует транс, который знает, что ты не из этого времени». Это был не транс.